Открытая книга. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Александра Вампилова «Солнце в аистовом гнезде». Читает Мария Бабанова. Запись из фондов радио. Что думает человек, который не видел ни одного живого слона, никогда не ездил в поезде, ни разу не был в театре? Что думает он, сидя на крыльце сельского клуба нежным майским вечером? Чувствует ли он себя несчастным? Ничуть. Он сидит на крыльце вполне счастливый, весь наполненный любопытством и удивлением прекрасным этим миром. Он готов поверить чему угодно, готов что угодно понять. Знакомый мир кончается за дальними вербами. Пыльная дорога через поле ведет прямо к чудесам и открытиям. Он подставляет теплым лучам свою белобрысую голову и ждет, не закатится ли солнце в аистово гнездо. Он сидел здесь вчера, и вчера он ждал этого чуда. Но солнце прокатилось над полем и село где-то в дальнем лесу. Может быть, сегодня оно сядет в гнездо. Вчера он спросил: в гнезде солнцу будет тесно? Ему ответили: дурак, иди вымой руки. Ему ответили: солнце далеко, оно никогда не сядет в аистово гнездо. Ему ответили: солнце само по себе, земля сама по себе. Если б солнце село на землю, то все сгорело бы. Понял? Он понял, но ему очень хотелось верить, что солнце может сесть в аистово гнездо. И он надеялся, что когда-нибудь это случится. Так сидит он на крыльце в ожидании необыкновенного, не похожего на все то, что он видел. Когда солнце подожгло аистово жилище, к клубу подкатила машина. Витька поскакал к ней. Набежали такие же, как он, засверкали желтыми пятками. Тихим этим вечером чудо ждали все кормопайковские ребятишки. В село приезжал театр. Машина пятилась к крыльцу, открыли борт. Из кузова появился фанерный дом, потом складной сток сена, забор, печка, прожектора, целлофан, живописный сучок, лестницы и многое другое. В конце на крыльцо шлепнулась свернутая в рулон лунная ночь. Все это унесли на сцену и закрыли занавес. Через полчаса на пыльную дорогу выскочил красный автобус. Приехали артисты. Они покурили, взглянули на рыжий закат и исчезли на сцене. С полей приходили зрители. Пришли девчонки из Новосельников, на машине приехали из Драгатыни, из совхоза механизатор Сашка прикатил на мотоцикле. Небо темнело. Невидимые реяли в воздухе жуки. За клубом на траве механизаторы перестали различать масти карт. Это был час тоски и обиды всей босоногой публики. Витька узнал, что в клуб его не пустят, отправят спать. Но скажите, разве можно спать, когда через дорогу совершается чудо? В дырку на занавесе Витька подсмотрел нарисованную на стене луну. Он слышал на сцене таинственный, как крик ночной птицы, стук. Мог ли он теперь не увидеть всего остального? Открыли двери, вошли и сели в первом ряду десятиклассницы. В их руках цвели черемуховые ветви. Артисты тем временем метались в комнатушке за сценой. Гримируются, с испуганными лицами бубнят роли. Когда все было готово, вдруг погас свет. В зале было тихо, но артисты нервничали. Появился моторист и объявил, что антерметр показывает не в ту сторону. Началось исследование проводки. «Если что, разглаживай приклеенные усы», — сказал Лобановский, режиссер и исполнитель главной роли. «Покажем при керосинке». «А лунная ночь, она же пропадает?» — испугался зав. Постановочной частью. «А грим? А нюансы?» — зароптали исполнительницы женских ролей. Тогда несколько слов сказал Иван Григорьевич Велюга, учитель и артист народного театра. «В вашем возрасте, — сказал он и пыхнул трубкой. На мгновение в темноте серебряными искрами сверкнули его седые волосы. В вашем возрасте я играл преимущественно при керосиновых лампах». А в зале было тихо. В зале терпеливо ждали начала. Зрители просидели в темноте 1.5 часа. Никто не ушел спать. Любопытно было в этом переполненном бревенчатом театре вспомнить разговоры о том, что театр отживает свой век. В то время, когда в городах заканчиваются концерты, в клубе вспыхнул свет, и мятый ситцевый занавес открылся. В 10:30 Витька сбежал в своей постели и через минуту занял место у окна среди таких же, как он, готовых зареветь от любопытства зрителей. Витька прильнул к стене клуба. В зале было темно, а на сцене он увидел необыкновенный сток необыкновенного человека, необыкновенное ружье. Человек вел себя необыкновенно. Все это было освещено необыкновенным, ядовито-синим светом. И Витькино сердце запрыгало от предчувствия чуда. Солнце село в аистово гнездо. Шло второе действие. Витька и его друзья попали в зал. Завороженные, они сидели на полу у самой сцены. Зал смеялся, зал сердился. Что же будет с этим пройдохом Левоном? Что сделает Лушка? Левон молчит, запирается, строчит доносы. Лушка не знает, что делать. «Бросай ты его!» — вдруг советует ей из средних рядов. «Ну его, Сапатова! Мучится с ним!» Припертый со всех сторон Левон исправляется. В середине последнего действия опять погас свет. Тут же кто-то осветил сцену электрическим фонариком. Потом появился второй фонарик, потом третий. Поучительную эту историю о несознательном колхознике Левоне закончили при свете электрических фонариков. Ночь заковала в безмолвие хаты и ивы над хатами. В небе над черной землей застыл строгий месяц, и замерли чистые звезды. Самые совершенные декорации в самом большом, самом прекрасном, самом правдивом театре. В клубе открылись двери, переборы гармоники проткнули тишину. Запели, загалдели, ударили в бубен. «Звезды приклеены к небу?» — спросил Витька, пожиратель чудес. Он не спал. рассказ Александра Вампилова «Солнце в аистовом гнезде» прозвучал в исполнении Марии Бабановой. Запись из фондов «Радио».